Он дул с удивительнейшим разнообразием. Нудно свистел меж камней, окружавших палатку, шлепал по полотну широкой ладонью, взвизгивал в щелях обрыва и сотрясал землю неожиданными ударами. Запах ветра был также разным. От погребной сырости осеннего льда до теплых полынных запахов неведомых степей, а может, пампасов. Ночью мы проснулись от непонятного, вошедшего в мир. Оказалось, что непонятным была тишина. В этой тишине ясно слышалось, как спокойно и монотонно плещет о берег вода, и еще было слышно шуршание, вкрадчивый шорох. Я высунулся из мешка и затылком почувствовал, что брезент палатки стал тверд, как фанера. В синей предрассветной тьме был виден снег на верхушках сопок. Синие полоски снега лежали вокруг палатки и в ложбинках берегового галечника. Вокруг днища лодки тоже лежал снег, а вода, скопившаяся на дне, покрылась пленкой льда. Море казалось очень черным. Мы разожгли костер. Тьма вокруг сгустилась, и только заваленные снегом вершины сопок белели, как будто светились немного изнутри слабым ночным светом. От черной морской воды и холода было чертовски неуютно. И неуют этот продолжался все время, пока горел костер, кипятился чайник, пока мы складывали смерзшуюся палатку, скалывали лед в лодке и грузили ее. Постепенно светало, и все кругом стало еще неряшливее, как будто землю закидали обрывками ваты, только верхушки сопок выступали в снегу строго и лучезарно. В них возникла гармония, которая всегда бывает у снежных вершин. Пока мы грузили лодку, чайник закипел снова, и мы пропустили кипящую струю через водяную рубашку мотора. Только вода лилась в обратном порядке из выходного шланга в заборную воронку у киля лодки. Мотор согрелся и сразу отблагодарил нас, завелся с первого толчка. И под этот шестисильный треск исчез неуют. Под надежный стук его мы прошли мимо бывшего поселка Шилакски, где еще торчали над землей домики нескольких упорных старожилов, не желавших покидать привычное место. Обложенные торфом домики казались привычными земляными выступами, такими же древними, как и сам мыс. Берег загнул на восток, и начались отвесно уходящие в воду скалы. Камень был темный, мокрый. Лодка шла по легкой зыби. Это возвращались отголоски шторма, поднятого отгонным ветром. В расщелинах мыса висели клочья тумана. Из-за поворота каменной стены стал выскакивать резвый ветер и вдруг ударил в лодку погребной мокрой струей. Здесь была бестолковая толчья волн, и лодку стало заливать сразу с обеих бортов. Ветер дул в лицо, холодный и сырой, как из старого погреба. «Разворачиваться!» — крикнул Женя. Мы немного еще прошли вперед, и вдруг толчья стихла, стих ветер. Мы выплыли в зеркальные гладкие валы и увидели северную сторону мыса. Шилакский был пройден. Мы увидели спокойные зеленые валы океана, чистого, свободного ото льда. А на этих валах, невдалеке, покачивалась на воде лимонно-желтая байдарка. И в байдарке той сидели два человека в зеленых камлейках. Двухлопастное длинное весло переднего лежало поперек лодки. В руках он держал винтовку. Второй медленно взмахивал веслом,